Флёр взяла Тинка-Линга на колени. Ей и раньше говорили такие вещи, но со стороны Уилфрида это было серьезно. Приятно, конечно, сознавать, что она владеет его сердцем, только куда же ей спрятать это сердце, чтобы никто его не видел? Нельзя предугадать, что сделает Дезерт, он способен на странные поступки. Она побаивалась, не его, нет, а это его черты. Он вернулся к камину и сказал: «Некрасиво, не правда ли?» «Да спустите вы эту проклятую собачонку, Флёр, я не вижу вашего лица. Если бы вы по-настоящему любили Майкла, клянусь, я бы молчал. Но вы знаете, что это не так?» Флёр холодно ответила: «Вы очень мало знаете. Я в самом деле люблю Майкла». Дезерт отрывисто засмеялся. «Да, конечно. Но такая любовь не идет в счет». Флёр поглядела на него. «Нет, идет. С ней я в безопасности». «Цветок, который мне не сорвать?» Флёр кивнула головой. «Наверное, Флёр. Совсем, совсем наверное». Флёр пристально глядела перед собой. Ее взгляд слегка смягчился. Ее веки такой восковой белизны опустились. Она кивнула. Дезерт медленно произнес: «Как только я этому поверю, я немедленно уеду на восток». «На восток?» «Не так избито, как уехать на запад». «Уехать на запад — погибнуть, военный сленг». «Но, в общем, одно и то же. Возврата нет». Флёр подумала: «На восток? Как бы мне хотелось увидеть восток. Жаль, что этого нельзя устроить. Очень жаль». «Меня не удержать в вашем зверинце, дорогая. Я не стану попрошайничать и питаться крохами. Вы знаете, что я испытываю настоящее потрясение». «Но ведь это не моя вина, не так ли?» «Нет, ваша. Вы меня включили в свою коллекцию, как включаете всякого, кто приближается к вам». «Не понимаю, что вы хотите сказать». Дезерт наклонился и поднес ее руку к губам. «Не будьте злюкой. Я слишком несчастлив». Флёр не отнимала руки от его горячих губ. «Мне очень жаль, Уилфрид». «Ничего, дорогая. Я пойду». «Но вы ведь придете завтра к обеду?» Дезерт обозлился. «Завтра? О, боги! Конечно, нет! Из чего я, по-вашему, сделан?» Он отшвырнул ее руку. «Я не люблю грубости, Уилфрид». «Ну, прощайте, мне лучше уйти». На ее губах трепетали слова: «И лучше больше не приходить». Но она промолчала. Расстаться с Уилфридом — жизнь утратит частицу тепла. Она махнула рукой. Он ушел.